Здравствуйте. Одно из немногих доступных нам удовольствий – это еда. А вот как сделать это удовольствие еще и безопасным? Интересный вопрос. Итак, безопасное питание – тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте, будем разбираться. Сегодня мы говорим о безопасном питании, поэтому наша сегодняшняя встреча, она вот не совсем детская. И если мы назовем нашу сегодняшнюю встречу, например, «Как не отравить мужа» или «Как не испортить отношения с пришедшими в дом гостями», то это тоже будет правильно. Что вы думаете о безопасном питании, о безопасном приготовлении пищи? А вы, Лиза Васильевна, уделяете этому внимание? Да, я, конечно, мою руки перед тем, как готовить. Угу. Готовлю свежих продуктов. Я думаю, что это и есть основа. Понятно. Ну тогда узнаем, может быть, еще какие-то рецепты, известны нашим многоопытным экспертам. Надо кушать красиво, не разговаривать долго, можно подавиться. Надо все, что ты хочешь, или салатом, так надо ложкой брать, не пальцами. Чтобы маленькие микробы и жирок не пробались в еду. Нужно понюхать ее. Если она плохо пахнет, то она уже плохая. Колбаса, например, невкусная, уже проезжала целый день. Хотел супа, вышел какой-то не суп, а почти супоборщ, то это означает, что это плохой какой-то один продукт. Ничего нельзя гнилых, потому что можно отравиться или там будет букашка какая-то. Но надо ее вымыть. Ну, если что-то можно купить, посмотреть. Вот она свежая или не свежая. Вот посмотреть, сколько она стоит. Если не хорошие сроки, то не надо это брать. Там только приманивают детей, чтобы они взяли. Потому что срок годности они вообще не знают. Вот. Один мальчик у нас был, уже одна трагедия там. Его зовут Антон. И уже была такая трагедия, что он пошел в магазин, и там сырки продавались просроченные. Вот. И он купил 4 этих сырка и съел одновременно. Вот. У него большая рвота была. От этих старых вот этих продуктов они вот такие вот уже невкусные, да еще сразу передает этот сигнал и говорит мозг: не ешь это. То есть вот обратите внимание на мнение последнего эксперта. Главное в безопасном питании – это что говорит мозг. То есть, если нет мозгов, обеспечить безопасное питание очень сложно. И эксперты нам советовали – посмотрите, послушайте, понюхайте, да. Тем не менее, я хочу вас всех предупредить, что оценивая безопасность продуктов, нельзя полностью доверять нашим органам чувств. И вот вам самый элементарный пример. Вот передо мной стаканчик с водой. Вот для того, чтобы эта вода помутнела, здесь должно быть 2,5 миллиарда бактерий. А для того, чтобы заразиться какой-нибудь гадостью, достаточно 15-20 бактерий. Понимаете? Поэтому с точки зрения органов чувств, это вроде как нормальная вода, да? И я знаю, кто ее сюда наливал, поэтому уверен, что нормальная. Тем не менее, просто руководствуясь органами чувств, это достаточно рискованно. Это, собственно говоря, когда вы читаете на колбасе, что ей всего 1 месяц или там 2 недели, а от нее пахнет, как будто ей уже 2 года, то тоже надо анализировать сложившуюся ситуацию. Тем не менее, меня лично всегда очень волновала тема безопасного питания. Почему? Потому что вот как-то очень часто у нас, практически каждый год, а летом каждую неделю, мы слышим по телевизору, ну, информацию о том, что где-то укакался детский сад, где-то отравился пионерский лагерь. И мне всегда было интересно, а как там, в странах развитого капитализма, как у них там вот с этими пионерскими лагерями? И мне повезло. Вот, у вас на приеме был Стефано Антониоли и сын Анджело. Да, он повар, да еще и итальянский. Вот мы с ним и разбирались про безопасное питание. Стефано Антониоли родом из Тревизо, расположенного недалеко от Венеции. С малых лет на вопрос, кем ты хочешь быть, твердо отвечал: поваром, потому что очень любит готовить и еще больше угощать. Уже школьником он познавал азы кулинарии в итальянском ресторане, где работал его отец. После учебы и работы в Италии, поколесив по миру в поисках гастрономических впечатлений и опыта, Стефано остановился в Украине. Похоже, навсегда. Здесь он приобрел преданных поклонников и славу одного из лучших шеф-поваров. Стефано мечтал, чтобы украинцы ели как полагается и обязательно с наслаждением. Поэтому, наверное, вы почти догадались, о чем он говорил с доктором Гамарос. Где вас учили готовить еду? Ну, учили первоначально это семья. Дома, потому, да? Да, потому что мама, папа мне все хорошо готовят, и поэтому с детства, скажем так, пошел все вот этого. А потом? А потом начинал школу. Я в юный возраст, я уже решил быть профессиональным поваром. Поэтому... Скажите, насколько большое внимание уделяется вот в вашей стране, чтобы никто не отравился, безопасности питания? Ну, безопасность, во-первых, ну, она у нас ДНК, как люди, мы всегда едим свежее, типа, для нас это, взяли с огорода и готовили, да, допустим, или очень придерживаем вот эти все домашние, вот эти животные, чтобы было домашнее, ну, и, в принципе, страна заботится со всеми вот эти, скажем так, законы для того, чтобы... Хорошо, вопрос, вот у нас, особенно в летнее время, да. Примерно раз в две недели... Все средства массовой информации сообщают такую примерно новость. В детском саду города такого-то отравилось там 20 детей. Или в детском лагере таком-то накормили что-то, дети, 20 человек попало в больницу. Бывают такие случаи в Италии? Не, везде, может быть, они бывают, просто здесь действительно немножко чаще, да. Ну, Италия южнее, жарче, там, казалось бы, опаснее. Не, в принципе, достаточно строгие нормы для безопасности, я имею в виду вот эти food poisoning. Ага. Ну, вот то есть, это... а кто это контролирует? Контролировать, первое, есть отдельные, скажем так, службы, которые приходят на часто? Работу. Ну, достаточно часто, и когда приходят, все, скажем так, даже не хотят с ними столкнуться, потому что если с ними столкнуться, это очень большой, скажем так, проблема. Можно. Все знают об этом, и поэтому все придерживаются, скажем так, нормы санитарии. Ну, тем не менее, где я работал, всегда придерживаю вот этой нормы. С сегодняшнего дня вышла даже норматива, ну, то, что касается кухни, тем более в детским садикам, те места, где есть детей. Поэтому очень строго придерживаться, скажем так. Просто мне, вот лично мне, вот очень часто совершенно непонятно следующее. Когда ты покормил людей, тем да. более детей, да? Да, тем более. И стало кому-то плохо от этой еды, то совершенно же понятно, кто будет виноват. Да? И казалось бы, человек, который эту пищу готовит, он должен больше всех быть заинтересован в том, чтобы она была нормальная. Однозначно. Может быть, это... Ну, я не хочу ничего плохо говорить, но... Нет, если есть плохо, надо говорить плохо. Сегодняшнего дня просто культура, да, она может быть культура недостаток, да, мне кажется, из-за этого большинство происходит такие вещи. Это о какой культуре? О человеческой культуре? Человеческой структуре, которая развивается последние года. Ну, я просто слышу, я не гражданин, скажем так, Украины, но я слышу, типа, как они отнесли детей в Советском Союзе, да, как они отнесли к этим вещам очень... скрупулезно, можно так сказать. И как и сегодняшние, скажем так, вот такие случаи, которые бывают, да, и понимаю то, что может быть, кто-то где-то экономит, кто-то где-то хочет экономить, кто-то где-то халатно относится к этому. Что-то есть возможности или невозможности. Кто-то мало зарабатывает. Вот этого, а вот что, это... в Италии есть вообще человек, который убежден в том, что он зарабатывает много? Нет. Наверное же все-таки этика, культура на первом месте. Да, то есть культура, даже продукты не заходят с определенные стандарты, да, то есть они не должны где-то храниться, где-то попало, даже при, скажем так, отгрузка от фирмы до предприятия, да, то есть должно все соблюдать все нормы, температура и хранение, и все, вот этого очень строго для каждой... То есть так, вы очень здорово проиллюстрировали то, собственно, что я хотел объяснить всем, что никакая контролирующая организация не может ничего решить, если нет культуры. То есть, если человек может представить себе, что на детях можно сэкономить, что можно купить некачественные продукты и пытаться из них что-то приготовить. Ну, что... я хочу сказать, что даже культура, она может занесена от нашей правительства. Ну, нашей, я уже... ну, про культуру наших правителей это отдельный разговор. Даже правительство должно стараться, ну, скажем так, вникнуть в эту культуру. То есть она должна быть как вектор, что люди заставляют думать так, развивает эта культура, скажем так. Потому что, скажем так, достаточно строго должна подойти, скажем так, структура государственная к этим детям. Потому что ты богатый, небогатый, все равно дети-то дети, и все дети относятся отдельно. Ну, отдельно, я да? не слышал еще, по крайней мере, о том, что в столовой Верховной Рады массовое отравление произошло, об этом я пока не слышал. Может быть, не говорят. Да, может быть, не говорят, а может быть, относятся более трепетно к здоровью наших депутатов. На них меньше есть возможности сэкономить, пожалуй. Да. Вот, тем не менее, вот в нашей стране вы не очень подвержены влиянию контролирующих организаций, допустим, в данной ситуации. Нет, они есть, они ходят. И как? Не на работу, скажем так, ходят. Регулярно. Регулярно, проверки. Да. Вам реально помогают они? Скажем так, в принципе, помогают в том плане... Нет, я достаточно придерживаюсь чистоте, порядок, к всем вот этим нормативам. В принципе, они, грубо говоря, везде одинаковые, да, во всем мире, скажем так, требования. Я думаю, что не как для меня, как для других, скажем так, потому что я, ну, человек уже построенный на это, скажем так. У вас та культура. Да, ну, в принципе, я хочу ее как бы ставить здесь, да. Да, а вы можете сравнить? Это просто, еще раз говорю, мы сейчас пытаемся докопаться. Где проверяют чаще, здесь или в Италии? Скажем так, здесь пока, по крайней мере. Но здесь проверяют чаще, но в Италии все боятся намного больше. Понятно. То есть, если у тебя что-то не так, то в Италии договориться не получится. Никак. Замечательно. Никак. Это то, что я хотел очень услышать. Спасибо огромное. Нет, спасибо. Да, спасибо. Обратите внимание, вот я фиксирую на это. Есть около 200 заболеваний, вдумайтесь, 200 заболеваний, которые передаются через продукты питания. Ежегодно на Земле около 2 миллионов человек умирает, поев что-то не то. Причем, обратите внимание, вот те 2 миллиона, которые умирают, это верхушка айсберга. Потому что сотни миллионов, они выздоравливают, но проводят некоторое время, мягко говоря, в не очень комфортном состоянии, в лучшем случае не имея возможности слезть за горшка. Да? Поэтому это огромная проблема, которой постоянно уделяют внимание, прежде всего, Всемирная организация здравоохранения, которая уже довольно давно сформулировала как бы азбучные истины. 5 глобальных принципов безопасного питания. Вот эти 5 принципов, они очень простые, они изложены. Их, собственно говоря, надо развешивать большими буквами. Наверное, в каждом классе, может быть, еще в детском саду, на каждой кухне. Это ночью разбуди любую хозяйку, и она должна сказать: 5 принципов безопасного питания. Соблюдай чистоту, отделяй сырое от готового, проводи термическую обработку, храни продукты при безопасной температуре использовать только свежие продукты и чистую воду. Вот это, как Отче наш, это азбука. Не зная этого, обеспечить безопасность питания невозможно. Как может человек, который готовит детям, причем профессионально готовит, находясь на зарплате, не выполнить 5 этих принципов, в принципе, непонятно. Поэтому уверен, у вас есть множество вопросов, на которые мы сейчас будем отвечать. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите свежие продукты, но сейчас везде сплошное ГМО, это такое зло, как вообще с этим быть? Вы знаете, вот эта фраза «ГМО – это такое зло», наверное, я вот согласен, что генетически модифицированные продукты – это тема совершенно отдельной программы, потому что абсолютное большинство тех, кто нас сейчас слушает, они находятся в совершенно колоссальном заблуждении. Они, вы не понимаете, вот основная масса людей, которые умничают по поводу ГМО, они не могут понять того, чему их учили в школе. Что нашему желудку абсолютно все равно, какие гены находятся в куске мяса. Понимаете? И когда-нибудь вы все поймете, что это такой аферизм вообще, разговоры про ГМО, определение уровня ГМО, наклейки ГМО. Это просто бизнес на вашей неграмотности. Понимаете? Нет ни одного исследования, доказывающего вредность ГМО. Это сплошной развод в национальном масштабе. На этом зарабатываются огромные деньги. Вот мы когда-нибудь об этом подробно всем расскажем. Евгений Ильич, да. В таком случае, а вот как быть с нитратами? Хороший вопрос про нитраты. Давайте вот несколько слов, потому что мы тут сейчас дадим совершенно конкретные советы, как избежать проблем. Обратите внимание, любое растение может существовать только утилизируя азот. Вот для роста, для размножения ему нужен азот. Азот оно возьмет в почве, да? Если азота мало, растение растет плохо, да, но все равно растет. Поэтому существуют азотные удобрения, которые добавляют в почву, растения растут намного быстрее, и потом мы эти нитраты едим. Сами по себе нитрат ядом не является. То есть можно съесть килограмм, но особенность состоит в том, что нитраты, попадая в желудочно-кишечный тракт, это уже такая жуткая какая-то химия, превращаются в нитриты. А нитриты, попадая в кровь, специфическим образом соединяются с молекулой гемоглобина и могут вызывать тяжелейшее отравление или хронический дефицит кислорода. Это очень опасно. И существует определенная норма, что человек может получать в день не более чем 5 миллиграммов там, нитратов на килограмм веса. Это все сильно умно и непонятно, как посчитать. Но что вы, например, должны знать? К примеру, что в листьях нитратов мало. И чем ближе от листа к корню, понятно, тем нитратов становится больше. Вот если вы берете укроп или петрушку и возьмете листики, то там нитратов в два раза меньше, чем в твердой части. Понятно? И в капусте максимальное количество нитратов где? В кочерыжке. Понятно, да? И когда ребенку дают погрызть кочерыжку, то кто это делает? Тот, у кого достаточно мало чего. Вот того мозга, о котором мы говорили в самом начале. Да? А вот что касается, например, огурцов или арбуза. Чем ближе к кожуре, тем больше нитратов. Понятно? Чем жиже, чем мягче, тем нитратов меньше. Что сделала умная мама, которая купила арбуз в августе месяце? Умная мама понимает, что вырасти вот таким вот уже в августе месяце без азотистых удобрений не получится никак, да? Поэтому в этом арбузе нитратов много. Но где их больше всего? В кожуре, а в середине в мякоти меньше всего. Поэтому что умная мама даст ребенку? Ну, если у нее не хватило ума не покупать арбуз в августе, она его все-таки купила, да? Да? И теперь решила, да, то даст она сердцевинку, да? А не сердцевинку, кому она даст? папе. У него вес, у него на килограмм веса надо намного больше. Но если мама видит, что ребенок грызет этот арбуз, аж выгрызает уже кожуру, да, то мама скажет, это делать нельзя. И сделает так, чтобы у ребенка будет два арбуза, но чтобы он только не ел вот то, что не надо. Это же всем понятно, да? Вот мы уже имеем сегодня два замечательных совета, как не отравить детей нитратами. И еще один такой маленький. Что может нейтрализовать нитраты? Ничего, Луиза Васильевна, не надо их есть. Их может нейтрализовать вода, в которой они могут быть растворены. Если вы картофель сварили, почему картошкой редко травятся? Потому что картошку не едят сырой. А когда ее варят, то до 80% нитратов оказывается в воде. Если вы положите морковку в воду, то минимум на 20-30% количество нитратов уменьшится. Если мы обрабатываем, варим, то, конечно, мы резко уменьшаем количество нитратов. Сомневаетесь? Замочите в воде хотя бы на пару часов. И количество нитратов уменьшится не меньше, чем на 25-30%. Спасибо. На здоровье. Да, еще вопросы. Я сейчас понял, что у нас не только Луиза Васильевна такая любопытная. Да, здравствуйте, докторы. У меня несколько вопросов. Хочу начать. Первый – это вода. Какой все-таки стоит пользоваться водой? Начиная, когда мы начинаем давать воду ребенку, это бутилированная, либо бюветная, либо... Угу. Ну, по большому счету, бутилированная минеральная вода нейтрального вкуса – это оптимальная ситуация. Вот это самое с точки зрения безопасности. Главное, тем не менее, поймите, что главная наша задача – быть уверенным в безопасности. Да? Если мы сомневаемся в качестве воды, то все, что нам остается – ее кипятить. Да, мы понимаем, что при кипячении выпадут в осадок соли, кальция и фосфора. Ну, лучше мы как-нибудь дадим ребенку глюкон от кальция, но напоим его безопасной водой. А вот, допустим, родниковая вода. Ну, вы понимаете, что очень часто слово «родник» – это понятие, вот в центре моего города есть родник, и там стоит толпа народа, понимаете, возле этого родника. Вот поэтому какая вода, вот когда рядом с этим родником висит государственное гигиеническое заключение о том, что эту воду использовать можно. То есть в нормальной стране, если есть родник, то государство за ним следит. Оно анализирует, откуда поступает вода, берутся ее пробы. И тогда люди знают, можно это брать или нельзя. Поэтому если можно, если это регламентировано местной санитарно-эпидемической службой, то я всеми руками за родниковую воду. Спасибо большое. Да, еще у меня вопрос. По поводу грибы, допустим, вот шампиньоны, которые искусственно взращиваются, да, можно ли их давать ребенку там уже с 4-5 лет? Я думаю, что если вам известен источник происхождения этих грибов, раз. Во-вторых, если предварительная проба на папе прошла успешно, то тогда однозначно можно в умеренных количествах после 4-5-летнего возраста. Да, спасибо большое. Здравствуйте, доктор. А скажите, какие продукты, в принципе, небезопасны и нельзя давать ребенку, ну, скажем, до 4-5 лет? Ну, наверное, самые опасные – те продукты, которые мы не можем обработать, дезинфицировать очень часто, которые мы не имеем возможности правильно хранить. Ну, особо вот умилительные продукты, которыми очень часто кормят детей – это масляные кремы. Особенно вот пирожное с масляным кремом в летнее время, да? Или одни из самых опасных продуктов – это некачественные консервы, особенно домашнего происхождения. Я фиксирую внимание, это очень важно. Есть одна из самых опасных человеческих инфекций, которая называется словом ботулизм. Наверное, это слово многие слышали, да? Этот микроб вырабатывает яд. Причем вырабатывать он может его только тогда, когда нет доступа кислорода. То есть микроб не размножается в присутствии кислорода. То есть если банка герметически закрытая, кислорода там нет, там микроб размножается, да? Если там 50% сахара, то есть варенье нормальное, килограмм вишен, килограмм сахара, он не размножается. Если там достаточная концентрация соли, он не размножается. Но если это консервы, где недостаточная дезинфекция, там он может размножаться. Если вздутая крышка, если запах не такой, это даже пробовать нельзя. Еще раз фиксирую внимание. Ботулизм – это инфекция, где прикоснуться языком очень часто достаточно, чтобы умереть. Поэтому если вздутая банка, домашних консервов, это даже пробовать нельзя. На этом я фиксирую ваше внимание. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, мы приготовили супчик на обед, но его не осилили. Как нам правильно его сохранить, чтобы мы смело его могли покушать завтра? Ну вот очень интересная тема. Вот давайте еще раз обратим внимание на наш, помните, наши 5 принципов, да? Вот у нас 4-й принцип – хранить продукты при безопасной температуре. Вот вы сейчас все вспомните, да? Какой наш праздник вот в нашей жизни чаще всего сопровождается отравлениями? Давайте вспомним. Новый год. Нет, девочки. самый частый праздник, поверьте мне, который сопровождается отравлениями, называется свадьба. Правда? Ну вот вспомнили, да? Когда свадьба, когда жених с невестой проводят первую ночь на разных койках или в разных туалетах, ситуация очень частая. Понимаете, почему? Потому что приготовленные продукты могут находиться при комнатной температуре не более 2 часов. То есть, если, вот обратите внимание, то есть, если вы оливьешку поставили на стол свадебный в 15:00, то к 24:00, когда дойдут до кондиции гости и начнут расходиться, это уже будет концентрат сальмонеллы, понимаете, да? И все дружно укакаются. То есть я к чему все это рассказываю? К тому, что когда вы приготовили что-то ребенку, то вы можете это хранить максимум 2 часа без холодильника и максимум 2 суток в холодильнике при температуре не выше 5 градусов. Это принципиальный момент. Я обращаю внимание, не выше 5 градусов. Потому что в холодильник очень часто запихивается, там, мы вот пришли с магазина, пол сумки перегрузили в холодильник, и там на какие-то 4-5 часов будет 8 градусов. А там стоит детский супчик. Да? Поэтому, девочки, лучше все-таки. Вот если все-таки мы не умираем с голоду, да, то готовить столько, сколько он может съесть, и быть уверенным в том, что он хочет это есть. Судя по вашему ребенку, который я вижу, да, по вашим попе и щекам, вам голодная смерть однозначно не грозит. Да? Поэтому если вы сомневаетесь, что он будет бросаться на этот супчик, отложите питание на 2 часа дальше, понимаете? И всем будет спокойнее. Спасибо большое. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, меня интересует такой вопрос. Приготовление кисломолочных продуктов в домашних условиях. Насколько безопасно готовить с молока, которое предварительно не кипятить? То есть... Опасно. А вот реально опасно. А если это проверенный источник? Вы знаете, я вам честно скажу, вот любой проверенный источник, мы проверили тетю Клаву и знаем, что у нее здоровая чистая корова, да? Да. Вы не можете проверять, как ежедневно тетя Клава моет руки свои, понимаете, да? Не плюнул ли ее муж дядя Вася в ведро для молока, понимаете, и так далее. То есть ежедневного контроля не существует. Это фактор риска, понимаете? У нас принято, и многие мамы считают, что да, я буду готовить кефирчик в домашних условиях, это лучше, чем кто-то сделает там на молочной кухне, например, понимаете? Когда директор молочной кухни вот, находится в цеху, который выпускает вот этот кефир, он знает, что если там будет какая-то зараза, то до него доберутся обязательно, потому что отравится пол микрорайона, понимаете? Поэтому да, скорее всего, он его будет варить несколько больше, чем надо, хранить в более жестких условиях, чем вы, понимаете? Поэтому отравиться как раз с молочной кухни кефирчиком намного сложнее, чем тем, который вы будете готовить в домашних условиях. Даже если его предварительно прокипятить и добавить сухие... Нет, если вы предварительно будете молоко кипятить, это будет нормально совершенно. Спасибо, да, спасибо. Да. Но я надеюсь, вы помните о том, что опять-таки наши принципы, которые начинаются со слов «соблюдать чистоту», да, они предполагают тот факт, что человек, который готовит ребенку, он умеет хотя бы мыть руки. Заметьте, не моет руки, а умеет мыть руки. Скажите, пожалуйста, вас кого-нибудь в школе учили мыть руки? То есть есть же реальные правила мытья рук. А. Сначала проточной водой смыть, потом мыло и плотно втереть не менее 20 секунд. Не менее 20 секунд. Потом это опять смыть проточной водой и вытереть руки чистым полотенцем. Именно поскольку понятие «чистое полотенце» – это огромная проблема, то во всем цивилизованном мире всячески поощряется использование одноразовых бумажных полотенец. Поэтому я советую, девочки, вот если вы готовите ребенку, почему меня волнует вот именно это, именно дети? Потому что дети более чувствительны к отравлениям, к дефектным продуктам. Поэтому тот факт, что папе хорошо от этих продуктов, вовсе не говорит о том, что ребенок будет в такой же степени счастлив. Да? Поэтому, пожалуйста, готовите ребенку, мойте руки, мойте посуду. Причем, обращаю внимание, соблюдать чистоту – это и руки, и разделочные доски, и любые поверхности, на которых вы обрабатываете продукты, и посуда. Да? И, пожалуйста, именно когда вы готовите детям, используйте бумажные полотенца. сюда. Добрый день, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, стоит ли разделять посуду для детей и для взрослых? И насколько это опасно, если не Ну, вы знаете, на самом деле, вот я как раз считаю, что нет, стоит. Ну, то есть, понимаете, вряд ли, если вы все делаете чистенькое для ребеночка, то папа этого не заслуживает, да? И папа будет очень благодарен, если ему еда будет приготовлена чистыми руками, в качественной посуде, из качественных продуктов. Пап тоже надо беречь. Поэтому отдельных посуд не надо. Другой вопрос в том, что папиной кастрюли приготовить ребеночку супчик очень тяжело. Поэтому можно иметь маленькую кастрюльку именно для того, чтобы готовить. Но не потому, что это более безопасно, а потому что, как правило, все-таки детям не готовят на 3 дня вперед. Спасибо. Здравствуйте, доктор. А скажите, пожалуйста, кроме кишечных инфекций и пищевых заболеваний, какими проблемами со здоровьем чревато неправильное питание? Ну, вообще, кстати, вот то, о чем мы сегодня говорим, это, собственно говоря, мы пытаемся рассматривать безопасное питание исключительно с точки зрения приготовления пищи. Да? Как вот обезопасить себя в процессе приготовления? Но мы прекрасно знаем, что есть огромное количество болезней человеческих, которые не связаны с тем, как мы готовим еду. Ну, например, там, не едим вообще или едим много. Да? Обратите внимание, вот тут вот даже что такое вот вообще безопасное питание? Вот вообще, что это такое? Безопасное питание. Это употребление в стандартных, в общепринятых количествах продуктов, которые не вызывают проблем со здоровьем. Вот это и есть безопасное питание. И заметьте, вот в определении безопасное питание есть такая фраза. Употребление в общепринятых количествах. Потому что, допустим, это масло безопасное. Да, когда вы его съели чайную ложку. Если вы съедите там 2 килограмма, то вам будет нехорошо. Да? Поэтому главное, тут же надо меру знать. Опять-таки, проблемы могут быть связаны с тем, что с продуктами питания возможны аллергические реакции. Да? У вас может быть непереносимость какого-то конкретного продукта. Так что проблемы на самом деле намного больше, чем просто безопасность питания. Спасибо. У меня несколько вопросов. Первый вопрос. Ребенку год и месяц, но уже сейчас задумываюсь о садике. И меня очень беспокоит вода, на которой, благодаря которой как бы готовят детям в садиках. То есть если дома можно создать условия воздух, влажность, температура, ребенок раздетый, и как-то обезопасить его от условий в садике, да, то с водой все сложнее, потому что это будет такой хороший удар по здоровью, вот, если ребенок, не дай бог, отравится в садике. Вот. И второй вопрос касательно заморозки, разморозки продуктов. Как правильно замораживать, как хранить, как долго можно хранить в морозилке, как правильно размораживать и, собственно, готовить. Хорошо. Сразу скажу, что по поводу воды. Это все выходит совершенно за рамки родительского контроля, если родители, если конкретная мама не может объединиться с другими мамами и это контролировать. Понимаете? Потому что надеяться на Сан Санычу, как правило, нельзя. Потому что они договорятся всегда с администрацией садика. Если вас эти вопросы интересуют, вы объединяетесь с другими мамами, просите предъявить воду, на которой готовят, не могут нормальной воды, поставляете им воду, покупаете им фильтры. Короче говоря, родительская общественность за этим следит. А вот по поводу продуктов, ну вот, например, по поводу того, что вы сказали про размораживание продуктов. Вот представьте себе ситуацию, например, если продукты размораживаются, вот это не знают 90% домохозяек, что продукты нельзя размораживать при комнатной температуре. Вот вы понимаете, ну нельзя достать кусок мяса утром, потому что вечером он придет с работы. Вы понимаете? Так не делают нигде в цивилизованных странах. Вы это понимаете? Еще раз фиксирую внимание. Размораживать можно либо в микроволновке, раз, либо в холодильнике. То есть все, вот из морозилки достали и положили просто в холодильник. Понятно? И оно ждет своего часа, да. А касательно микроволновки, а ее полезности? В микроволновках детям готовить и подогревать в микроволновке можно. Все, кроме материнского молока. Понятно? Да. Все, можно. Об этом мы уже, кстати, говорили, девочки. Еще раз, это все сказки. Понятно? Производителей других печек, не микроволновок. Все. Это как бы... И еще фиксирую внимание на главный момент безопасного питания. Вот на этот пункт отделяйте сырое от готового. Вот ситуации, когда у домохозяйки одна разделочная доска на все случаи жизни, но в лучшем случае одна сторона и другая используется, это будет для сырого, этого для вареного. Когда взяли мясо, разделали на досточке, на оливье, понимаете, вот вареное мясо, да, вот сначала взяли, порезали огурец сырой, А потом на этой же досточке порезали мясо. Мясо вареное, оно безопасное. А огурец может быть опасным, потому что его не домыли, например. И все это на одной разделочной доске. А потом мы начинаем писать, а чего это такое с нами со всеми приключилось? Поэтому, естественно, любая санстанция, которая пришла на пищеблок, первым делом проверяет маркировку разделочных досок. И на любой доске должно быть написано. Вот овощи, фрукты. Понятно? Вот должно быть написано мясо. Ну, вы можете не так большими буквами, можете хотя бы буковку М тут написать. Напишите рыбы. Но, пожалуйста, чтобы у вас это дома было. Имейте, пожалуйста, дома термометр. Термометр для определения температуры, который можно воткнуть в мясо и проверить. Понятно? Помните о том, что чтобы обеспечить безопасность, надо кипятить не менее 1 минуты. Понятно? Это очень важно. Короче говоря, я понимаю, что вопросов по поводу безопасности питания осталось еще много. И, наверное, нам надо несколько передач на эту тему снять. И мы обязательно к этому вернемся. Ну а пока правильные выводы. Хотя бы часть правильных выводов вы уже сделали. Поэтому мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго. Правило. Не толкаться, когда ты седаешь за столом. Это не причина, а то, что кто-то сел туда, кто-то сел туда, а кто-то сел туда. Если заняли место в этом столе, то пойди и присядь в другом столе.